Валентин Постников. Карандаш и Самоделкин на Луне. Глава первая. Самоделкин астроном. Удивительная новость. Дрын-долет. На черное небо выплыла золотая луна и повисла прямо над домиком, в котором жили Карандаш и Самоделкин. Все обитатели волшебной школы уже спали, все, кроме Самоделкина. Железный мастер достал из шкафа огромный телескоп и, усевшись в кресло, стал разглядывать Луну. Железный человечек 3 часа любовался на ночное светило, а затем, спрятав телескоп, побежал в мастерскую. Всю ночь из мастерской знаменитого мастера слышались какие-то непонятные звуки. Там что-то жужжало, скрипело и громыхало. Утром, когда Карандаш и его ученики проснулись и сели завтракать, из мастерской вышел довольный, но немного уставший Самоделкин и весело всем подмигнул. «Доброе утро! Как вам спалось?» Усаживаясь в кресло, спросил Самоделкин. «Я не спал всю ночь и кое-что смастерил», — улыбаясь, сообщил железный человечек. «Интересно, что же такое ты сделал?» — удивился Карандаш. «Я слышал сквозь сон какой-то грохот и шум и решил, что это гром гремит и дождь барабанит по крыше нашего домика». «Я сделал летательный вездеход и самолет», — гордо сообщил Самоделкин. «А это что?» — вытянул шею прутик. «Это такая машина, которая ездит по земле, по снегу, по льду, плавает под водой, ползает под землей и даже летает по воздуху», — пояснил Самоделкин. «А для чего нужна такая машина?» — поинтересовалась Настенька. «Я решил отправиться в космическое путешествие на Луну!» — сверкнув глазами, заявил мастер. «Если хотите, я возьму и вас с собой!» «Еще как хотим!» — хором закричали обрадованные ребята.